Ах, какие сегодня зорницы полыхают всю полночь подряд, будто стаями алые птицы нам навстречу летят и летят, нам навстречу летят и летят эти дали за дымкой нечеткой, этот запах степных медуниц. Мне и жизнь показалась короткой, словно ночь от зорниц до зорниц, словно ночь от зорниц до зорниц. И спеша по тропинке неровно, чтобы раннюю встретить зарю, тебя не считаю виновной, ни себя я ничем не горю. Ах, какие сегодня зорницы! Этот мрак освещают ночной, будто жизни ушедшей страницы кто-то начал листать предо мной, кто-то начал листать.